Эпиграфы. Цикада 3301. Уже более 2 лет криптографы-любители бьются над цикадой 3301. Серия пазлов, нечто вроде интернетовской охоты за предметами, требующей чрезвычайно высокого уровня по части взлома кодов и весьма глубокого знания таких эзотерических предметов, как оккультная средневековая литература и нумерология майя, для развязывания очередных узлов. Кто стоит за всей этой головоломной игрой, неясно, хотя многие энтузиасты считают, что это большая, хорошо финансированная и прячущаяся в тени организация, которая пытается рекрутировать свои ряды специалистов высочайшего уровня. Если все будет продолжаться в том же духе, мы можем никогда не узнать всей правды. Кейтлин Дюи. 5 самых зловещих и нераскрытых тайн интернета. Вашингтон-Пост, 2 мая 2014 года. Чтобы стабилизировать население планеты, нам надо уничтожать 350 тысяч человек каждый день. Произнести такое вслух ужасно, но не менее ужасно молчать об этом. Жак-Ив Кусто. Если меня ждет реинкарнация, я хотел бы вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы внести посильный вклад в решение проблемы перенаселения. Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, один из основателей Всемирного фонда дикой природы. Человечество разделено на 3 класса. Крайне ограниченная группа людей, которая вершит дела, значительно большая группа, которая лишь наблюдает, как эти дела вершатся, и подавляющее большинство, которое понятия не имеет о том, что вообще происходит. Член клуба «Богемская роща» Николас Мюррей Батлер, президент Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии мира. От автора. Книга, которую вы взяли в руки, написана в жанре триллера, точнее, исторического триллера и романа катастрофы. Иначе говоря, она должна быть плодом фантазии автора. Увы, я назвал бы эту книгу полудокументальной. По сути, фантазия автора является лишь финал, когда всех негодяев планетарного масштаба уничтожают поголовно. Думаю, любому ясно, что такой финал пока чистой воды фантазия, а жаль. Однако значительная, если не большая, часть книги основана на самой реальной реальности, сколь пугающей эта реальность бы ни была. Во-первых, абсолютно реально цикада 3301, и любой читатель с доступом в интернет может в этом убедиться. Все задачи и пазлы, которые цикада предлагала кандидатам, жаждущим заполучить место в этой таинственной системе, ни в чем не изменены и даны в книге именно в том виде, в котором они появлялись и в интернете, и в темной сети. Даркнет. К великому сожалению, реальны и эпиграфы к книге, и слова доброго дяди Кусто, и принца Филиппа, основателя фонда дикой природы, здесь мне не дают покоя одна мысль. Когда всемирный любимец Жак-Ив Кусто говорил о том, что каждый день нужно уничтожать, именно это слово, 350 тысяч человек, имел ли он в виду и себя? Еще один момент. Супервулкан в кальдере Йеллоустонского парка — реальность абсолютная. Конечно, рвануть он может и завтра, а может через 2 миллиона лет, но вот ускорить процесс, прорвать опухоль вполне возможно. Следующий абсолютно реальный момент – тайные общества. Они есть, но больше половины из них – это дебиловатая игра в секретность, исключительность, загадочность, малая часть, включая билдербергов, членов римского клуба и им подобных, абсолютно реально и смертельно опасно. И, наконец, третья группа – это те, кто оттягивает на себя внимание от реальных врагов человечества, благодаря чему те частенько остаются в тени. Абсолютно реальные так называемые скрижали Джорджии и надписи, заповеди на них. Реальная история их создания, торжественного открытия, включая присутствие Йоко Оно и ее неподдельный восторг, но главная реальность в книге – заслуга отважного французского историка Ги Фо, отважного потому, что он взял на себя смелость разрушить миф о бедных невинных тамплиерах, которые людям только счастья и желали. А мы с вами знаем, что на кое-какие мифы в наше время нельзя покушаться безнаказанно. Что греха таить, множество народу до сих пор считает тамплиеров предвестниками демократии, а также свободы, равенства и братства. Все революции с тех пор показали, чем оборачиваются эти блистательные лозунги, но мы сейчас не об этом. Нет, не были несчастные тамплиеры эдакими добрыми дядюшками, грезившими о светлом будущем человечества, не были. Они были и остались, ведь орден не канул в небытие существами совсем иного сорта, и, повторю, лишь Ги-Фо и невеликий отряд честных историков, верьте или нет, попадаются и такие, сумели развенчать тамплиерскую легенду. Не напоминает ли вам лозунг тамплиеров «Порядок из хаоса» нынешнюю стратагему новых крестоносцев, теорию управляемого хаоса? Реальных моментов в книге гораздо больше, чем я упомянул здесь. В частности, есть достаточно много указаний на то, что бубонная чума, черная смерть в Европу попала совсем не случайно. Тоже реальность. Но, дорогие читатели, уж будьте добры, если именно эта тема вас почему-то зацепит, проведите собственное небольшое исследование. Вот только по ходу этой работы вы можете наткнуться на такое, на что натыкаться не хотелось бы. А теперь... Простите за пространное вступление. Можете перелистнуть страницу. Дальше уже книга. Михаил Верешковский, август 2016 года.